Договорились. Подвел итоги Снейп. После каникул начнем составлять карту. Думаю, пары вылазок в неделю нам хватит. А почему так мало? Возмутился Сириус, мечтавший как можно скорее закончить работу над картой мушкетеров. Потому что у нас на носу экзамены сов, спустил его с небес на землю Снейп. А кроме того, наши занятия по ЗАТИ, насколько я помню, никто не отменял. И хорошо, что так, произнес Люпин, поглядывая в сторону лежавшей на диване газеты. Сегодня произошло очередное убийство маглорожденного волшебника. Глава 97. Обсуждение газетной статьи с описанием очередного жестокого убийства. Теперь уже не оставалось сомнений, что оно совершено пожирателями смерти, заняло около часа. Однако потом свойственная юности беспечность взяла верх, и друзья вновь вернулись к увлекательному занятию артефакторикой. Несмотря на то, что заклинание карты удавалось только Сириусу, чем он, разумеется, неимоверно гордился, мушкетеры никак не могли заставить себя прекратить составлять планы различных помещений в доме, наблюдая за движущимися на них фигурками. Поскольку летом темнело довольно поздно, они не заметили, как наступил вечер. «Мерлин, скоро ужин, а мы ровным счетом ничего не сделали», — спохватился Люпин, взглянув на висевшие на стене магловские часы. «Жаль, что не существует заклинания, способного заставить домашнюю работу сделать себя самой», — Лили с тоской покосилась на внушительную гору учебников, сдвинутую на край стола. «И это говорит без пяти минут староста факультета», — с притворным негодованием в голосе сказал Джеймс. «А почему ты думаешь, что именно меня назначит старостой?» Искренне удивилась Лили. «На нашем факультете много достойных девочек». «Джеймс прав», — произнес Северус, напрочь забывший, что летом перед началом пятого курса в Хогвартсе назначают новых старост. «Уверен, выбор МакГонагалл упадет именно на тебя. Ты идеально подходишь на эту должность. Отлично учишься и примерно себя ведешь. Ты меня совсем захвалил», — покраснела Лили. «Интересно, а кого из мальчиков назначит мне в пару?» «Только не меня», — рассмеялся Джеймс, — «для старосты я слишком часто попадаю на отработки к старине Филчу». «И не меня», — покачал головой Сириус. Шалость удалась, он пристукнул палочкой по свиткам, и чертежи комнат исчезли. «Может быть, тебя, Сириус, с чего бы это?» — скептически поджал губы Снейп. «Оценками я, увы, не блещу, и на отработки нарываюсь с завидной регулярностью. А вот Ремус, другое дело, и учится хорошо, и с поведением проблем не имеет. Так что если бы меня спросили, я предложил бы именно твою кандидатуру». На самом деле Северус, конечно же, отлично знал, кто в 1975 году получил вожделенный значок старосты факультета. Мерлин свидетель, в ожидании конверта из Хогвартса он и сам изредка мечтал, что из него выпадет золотой значок. Почему ему хотелось непременно стать старостой, трудно сказать. Возможно, он хотел таким образом возвыситься среди сокурсников-слизеринцев, кое-кто из которых до сих пор смотрел свысока на бедного полукровку в чиненных мантиях. Возможно, утереть нос мародерам, а также поостудить их пыл и прекратить становившиеся уже чуть ли не ежедневными нападения из-за угла. Пусть только попробуют поднять руку на старосту, за такое десятком баллов не отделаешься. Разумеется, Снейп не боялся этих гриффиндурков, просто ему хотелось хотя бы немного расслабиться в стенах родной школы. Он любил Хогвартс и считал его своим домом, однако необходимость сохранять постоянную бдительность порой доводила до белого коленя. Но самое главное, Северус наивно полагал, что этот глупый значок старосты будет иметь реальный вес в глазах Лили. Ему хотелось непременно обладать чем-то недоступным Поттеру, который смел оказывать Лили знаки внимания. Выяснив, что, кроме пергамента с довольно высокими отметками, в конверте из Хогвартса больше ничего не было, Северус почувствовал укол разочарования. Его чаяния в очередной раз не сбылись, и он возвращался в Альма-Матер самым обычным студентом. «Неужели ты думаешь, что МакГонагалл действительно назначит оборотня на должность старосты?» — грустно усмехнулся Люпин, прервав поток невеселых мыслей Северуса. «Во-первых, каждое полнолуние я вынужден, так сказать, покидать свой пост и отправляться в визжащую хижину, а значит, не смогу справляться с обязанностями старосты в полной мере. А во-вторых, несмотря на потрясающее зелье твоей прабабушки, я все еще являюсь самым опасным существом в Хогвартсе. Мне не нравится, что ты называешь себя существом», — нахмурилась Лили. «Ты наш друг, а еще ты очень хороший человек, с которым случилась очень плохая вещь. Те, кто не в курсе твоей пушистой проблемы, даже не догадываются о ее существовании, настолько обычно и естественно ты ведешь себя все дни, кроме полнолуния, а на это время тебе помогает зелье миссис Принц, так что не смей считать себя чудовищем», — возмущенно добавила она. «Видела бы ты меня до изобретения зелья», — вздохнул Люпин. «Уверен, понаблюдай ты издали за моей трансформацией, ты бы точно так не говорила, но все равно, спасибо. В любом случае до прибытия писем из Хогвартса еще больше месяца, так что пока не будем гадать, кого назначит старостами. Давайте лучше подумаем, что делать с домашней работой. Через полчаса мой отец аппарирует с Лили в Коуквард, а мы еще и не приступали. Думаю, сегодня уже поздно начинать», — сказал Северус, отлично представлявший, сколько эссе им предстоит написать. «Предлагаю продолжить завтра, а через пару дней встретимся у меня и завершим работу. Мама и Реджинальд наверняка не будут против, но все равно лучше предупредить их заранее». После ужина, когда они собрались в комнате Ремуса, Северус с заговорщицким видом сказал: «Я хотел бы кое-кого с вами познакомить». С этими словами он вытащил из рюкзака портрет. «Это мой прадед, мистер Септимус Принц. В свое время он был одним из самых известных зельеваров Британии. Добрый вечер, молодые люди», — царственно кивнул Септимус. «Добрый вечер, сэр», — поздоровались мальчишки, нисколько не смутившись при виде говорящего портрета. «Мой правнук предложил провести у вас небольшой мастер-класс по зельям», — продолжил Септимус. «Это просто отлично, сэр». Уставшие Джеймс и Сириус снова взбодрились. «А почему ты дождался ухода Лили?» — тихо поинтересовался Ремус. Северус покраснел до корней волос. «Это ужасно глупо, но я хочу представить ее Септимусу отдельно. Ведь она не просто моя подруга, а гораздо больше. Мда, и как ты будешь оправдываться перед ней, что по твоей вине она пропустила возможность побеседовать со знаменитым зельеваром?» «Что-нибудь придумаю», — отозвался Северус, понимая, что влип в историю, и не очень хорошо представляя, как выпутаться из нее. «Северус, ты пригласил меня позаниматься с вами, а сам отвлекаешься», — заметил Септимус. «Итак, молодые люди, поскольку лаборатории у вас не имеется, я расскажу вам историю изобретения Феликс Фелицис. Надеюсь, вы в курсе, что это такое». На следующий день ребята с самого утра засели за работу, решив хотя бы какое-то время посвятить выполнению полученных на лето заданий. «Как прошли ваши занятия?» — поинтересовалась Эйлин за вечерним чаем, к которому Северус как раз успел вернуться. «Не слишком продуктивно», — честно признался Северус, не упомянув о мастер-классе, который провел для них Септимус. «Очень много задали. Вы не возражаете, если мы с ребятами встретимся завтра у нас и продолжим работу? Это не будет неудобно, Реджинальд?» «Нет, конечно», — отозвался Бакстер. «Завтра я планировал задержаться в Мунго, так что вы мне нисколько не помешаете. Главное, чтобы Эйприл не приставала к вам и не отвлекала от занятий. Дадим ей полчасика пообщаться с мальчиками и Лили, а потом мы пойдем гулять», — сказала Эйлин. «Так что назначь вашу встречу сразу после завтрака, так у вас будет больше времени». «Вот и отлично». Реджинальд обогнул стол, поцеловал жену и дочь, похлопал Северуса по плечу и направился к камину. «Постарайся сегодня вернуться пораньше», — напутствовала его Эйлин. «Надеюсь, что получится». Реджинальд зачерпнул из стоявшего на каминной полке горшка горсть летучего пороха. «С началом каникул у нас заметно прибавилось работы, впрочем, как всегда». Он бросил летучий порох в камин, скомандовал: «Больница Святого Мунга», — и исчез в вихре зеленого пламени. «Друзья молодого хозяина Северуса предпочитают что-нибудь особенное на обед?» — вклинилась в беседу домовуха Кити, обожавшая готовить и, как подозревал Северус, слегка завидовавшая Присси, чьи кулинарные шедевры неизменно были выше всех похвал. «Готовь все, что пожелаешь», — смутился Северус. Он давно привык к тому, что Присси называла его молодым хозяином, но впервые слышал это от эльфийки Бакстеров. «Мои друзья любят абсолютно все, и даже к чаю ничего особенного не попросите?» — Кэти насупилась, а в ее голосе зазвучала обида. Северус на мгновение задумался, а затем его осенило. Он вспомнил, как показывал Лили воспоминания о свадьбе Малфоев, и как та сожалела, что не может попробовать крошечные пирожные, которые подавали гостям на десерт. «А знаешь, было бы здорово, если бы ты испекла эклер с заварным кремом», — сказал он, но тут же осадил себя. «Это ведь не очень сложно». «Совсем не сложно», — обрадовалась эльфийка. «Кити приготовит все, что пожелает молодой хозяин Северус». Собрав грязные тарелки, она аппарировала с ними на кухню и, судя по звону посуды, тут же принялась за работу. Порой с ней непросто, усмехнулась Эйлин, она очень ранимая, и я частенько выбираю слова, чтобы ее не обидеть. Но зато она чудесно ладится и прил, а некоторые блюда удаются ей даже лучше, чем Присси, добавила она шепотом, чтобы Кэти, не дай Мерлин, не могла этого услышать. «Чем ты собираешься заняться сегодня?» – спросила она у Северуса. «Пойду навещу прабабушку», – отозвался он. На самом деле, помимо нового зелья, которое они с Элеонорой договорились сварить сегодня, Северусу было необходимо вернуть портрет Септимуса на место, а заодно обсудить с прадедом возможность того, что пятым крестражем темного лорда стал медальон Салазара Слизерина. Миссис Принц встретила правнука в необычайно приподнятом настроении. Северус и не помнил, когда в последний раз видел улыбку на ее лице, усталым от тревог и забот, в число которых, несомненно, входили заказы от темного лорда. «Я хотела кое-что показать тебе, Северус», с трудом сдерживая волнение, произнесла она и положила перед Снейпом свиток пергамента. Дойдя примерно до середины длинного перечня ингредиентов, Северус поднял удивленный взгляд на Элеонору. «Мне не кажется, это действительно лекарство от драконьей оспы?» «Нет, не кажется», — с гордостью отозвалась та. «Я работаю над этим составом уже пару лет и вот, кажется, нашла именно то, что искала. Но ведь это настоящий прорыв в колдомедицине». Все еще не веря собственным глазам, покачал головой Снейп. «Представляете, скольких людей удастся спасти благодаря вашему зелью. Это будет настоящим прорывом, если мне удастся довести его до ума. Надеюсь, ты мне в этом поможешь. Я думала начать работу над основой уже сегодня». «Без проблем», — с горячностью кивнул Снейп. «Я только сбегаю к себе и верну на место портрет Септимуса, а заодно спрошу, какое впечатление произвели на него мои друзья. Значит, я пока могу смело попросить Присси принести мне чаю», — понимающе улыбнулась Элеонора. «Вам с Септимусом меньше часа точно не хватит. И о чем вы только болтаете, хотела бы я знать. Конечно, кроме обсуждения твоих приятелей, вряд ли вам понравятся темы наших бесед», — с горечью подумал Снейп, быстро поднимаясь по лестнице в свою комнату. «Как самочувствие? Не болит голова после нашей вчерашней экспедиции?» — поинтересовался Септимус, убедившись, что Северус запер дверь и наложил на нее заглушающие, чтобы никто из обитателей дома, особенно изнывавшие от безделья и скуки Декстер и Марша, не смогли подслушать их разговор. «Не беспокойтесь», — произнес Северус, усаживаясь в кресло напротив портрета. «Я в полном порядке и спокойно могу кое-что вам показать. Этот Волдеморт – просто настоящее чудовище», — поежился Септимус, закончив сеанс легилименции. «С таким хладнокровием мучить, а затем убить собственного отца и бабку с дедом, для этого нужно вовсе не иметь сердца». И как виртуозно он подделал воспоминания Морфина Мракса. Несомненно, в Аврорате с восторгом ухватились за его признание. Опустившийся пьяница, маглоненавистник, да к тому же имевший причины для мести Ридблу. Чем не идеальный подозреваемый? Тем более в пророке было написано, что Морфин недавно освободился из Азкабана, где отбывал наказание за нападение на все того же Тома Ридбла. «Вот именно», — кивнул Септимус. «Жаль, конечно, что большая часть беседы с Морфином велась на Парселтанге, но, даже несмотря на это, ты узнал неимоверно много информации». «Кажется, я узнал даже больше, чем мы с вами рассчитывали», — лукаво усмехнулся Снейп, гадая, обратил ли прадед внимание на жалобы Мракса по поводу пропажи второй семейной реликвии. «Ты имеешь в виду вопли Морфина по поводу украденного медальона?» — ответил на его мысленный вопрос Септимус. «Да, признаться, это и в самом деле весьма важная зацепка. Уверен, Волдеморт тоже заинтересовался артефактом, принадлежавшим самому Салазару Слизерину. Значит, мы уже совершенно точно знаем, что представляют собой четыре крестража из пяти», — он начал разгибать пальцы. «Итак, дневник, кольцо Марвала Мракса, медальон, полагаю, что ты прав в отношении него, и диадема Кандиды Коктевран. В нашем с тобой реестре осталось еще немало реликвий, как основателей Хогвартса, так и старинных волшебных родов, однако мы уже знаем, что Волдеморт не наложит лапу на меч, и что-то мне подсказывает, что темный лорд скорее польстится на чашу или блюдо Пенелопы Пуффендуй, чем на кольчугу Годрика Гриффиндора. Судя по всему, он предпочитает превращать в крестражи небольшие по размеру предметы, которые легко прятать. Вы предлагаете мне снова обратиться к архивам ежедневного пророка и поискать в них, происходили ли после 43-го года странные убийства, совпадающие с кражей древних артефактов, хмыкнул Снейп, обреченно представив, какую гору газет ему придется перелопатить на сей раз и сколько часов урвать у и без того короткого ночного отдыха. «Я бы с удовольствием сделал это вместо тебя, но, увы, вряд ли смогу тебе помочь», — грустно усмехнулся Септимус. «В любом случае подумай об альтернативном варианте. Уверен, тебе и так будет чем заняться в этом учебном году. Надеюсь, за всеми своими заботами ты не забыл, что на пятом курсе сдают ЦОВ». Глава 98. «Думаю, сегодня я поработаю одна», — донесся до Северуса голос миссис Принц. «Ты либо не выспался, либо все время думаешь об одной молодой особе. Того гляди, вместо корня Маргаритки нашинкуешь собственные пальцы». «Простите, бабушка», — Северус почувствовал, как его щеки краснеют от стыда. После его поступления в Хогвартс они с Элеонорой считанные разы вместе варили зелья, и вот ему представился уникальный случай поучаствовать в создании совершенно нового, революционного снадобья, а он, вместо того чтобы полностью сосредоточиться на работе, витал в облаках. «Я действительно немного замечтался, обещаю впредь быть внимательней», — уговорил. Миссис Принц сменила гнев на милость. Несмотря на ее суровый, можно даже сказать, жесткий характер, правнук являлся не только ее гордостью, но и слабостью. Она совершенно не могла долго сердиться на него, хотя с Декстером и Маршей порой не разговаривала неделями. Именно поэтому она так отчаянно боялась, что темный лорд начнет относиться к Северусу как к ее возможному преемнику на посту придворного зельевара. Чем старше становился Северус, тем чаще Элеонора задумывалась над тем, как вывести правнука из-под удара, даже если для этого придется устроить показную ссору с лишением опального наследника титула будущего главы рода принц. Они продолжили работу. После полученного от прабабушки предупреждения Северус поставил ментальный блок и заставил себя убрать свежие, тревожившие душу воспоминания о разговоре с Септимусом на задворке сознания. Только так он мог хотя бы ненадолго прервать свои размышления о пятом, неизвестном пока крестраже. Теперь дело пошло намного быстрее. За 3 часа они не только приготовили основу для будущего зелья, но и благополучно справились с первым этапом его создания, после которого снадобье было необходимо настаивать 48 часов. «Молодец!» – похвалила Северуса Элеонора. «Можешь, когда хочешь». Северус действительно очень хотел помочь ей с этим неимоверно сложным по составу и приготовлению зельем. В случае успеха, а в том, что все получится, Северус не сомневался ни секунды, его прабабушке была бы обеспечена неслыханная слава. Несмотря на то, что всего несколько лет назад она запатентовала волчье противоядие и даже получила за него орден Мерлина 2-й степени, изобретение эффективного средства против драконьей оспы вознесло бы Элеонору Принц над всеми прочими зельеварами. На сегодняшний день от этого страшного недуга, поражавшего исключительно волшебников, не было лекарства. Маги помоложе, как правило, выздоравливали, хотя на лицах некоторых навсегда оставались некрасивые отметины, а вот пожилым зачастую грозила смерть. Именно для них новое открытие миссис Принц являлось настоящим спасением. Около 9 вечера в дверь лаборатории тихонько постучали. «Миссис Бакстер спрашивает, придет ли хозяин Северус ночевать?» — раздался тоненький голосок Присси. «Мерлин всемогущий!» — всплеснула руками Элеонора. «А я и забыла, что Эйлин просила отпустить тебя к ужину. Иди, Северус, я сама тут все приберу», — нетерпящим возражений голосом добавила она. Когда шаги правнука затихли на лестнице, Элеонора подошла к застекленному шкафу, стоявшему в дальнем конце лаборатории, и сняла с нижней полки небольшой медный котел. Еще раз проверив цвет и консистенцию будущего зелья и убедившись, что все в полном порядке, миссис Принц перелила треть бледно-зеленой жидкости в котел поменьше и удовлетворенно кивнула собственным мыслям. Послезавтра они с Северусом продолжат работу над лекарством от драконьей оспы, но еще через день Элеоноре предстояло нечто гораздо более важное. Она собиралась изготовить антидот к тому самому яду, который сварила по заказу темного лорда несколько лет назад. Яду, чье действие точь-в-точь напоминало тяжелое течение драконьей оспы. Она работала над противоядием 2,5 года и, если бы не помощь и поддержка Септимуса, уже давно отчаялась бы. Однако за пару недель до возвращения Северуса из Хогвартса ускользавшая от нее магическая формула внезапно привиделась ей во сне. Вскочив с постели посреди ночи, при свете люмоса Элеонора дрожащей рукой записала длинный перечень ингредиентов и последовательность их добавления в зелье, будучи абсолютно уверена, что утром все это окажется полной белибердой. Однако наутро, перечитав список на свежую голову, Миссис Принц с замиранием сердца поняла, что это была именно она, заветная магическая формула антидота. Прежде чем приступать к работе, она, разумеется, сообщила о своем успехе Септимусу. «Дай-ка мне список», – распорядился тот, внимательно выслушав эмоциональный рассказ обычно такой сдержанной в чувствах супруги. Миссис Принц послушно развернула пергамент и поднесла его поближе к портрету. Несколько минут Септимус сосредоточенно изучал формулу противоядия, а затем глубокомысленно изрек: «Если убрать вот эти три ингредиента, корень асфаделя заменить корнем маргаритки, вместо 10 капель драконьей крови добавить всего 4, а после первой стадии изготовления настаивать не 48, а 74 часа, вместо антидота у тебя получится нечто невероятное». «И что же?» – нетерпеливо поинтересовалась Элеонора, нервы которой были напряжены до предела. «Лекарство от драконьей оспы», – с трудом сдерживая волнение, произнес Септимус. «Ты представляешь, какой это будет прорыв в колдомедицине? Многие поколения зельеваров безуспешно пытались создать эффективное снадобье от этой страшной болезни, а в результате от нее и поныне ежегодно умирают сотни волшебников по всему миру. Да это тянет на орден Мерлина первой степени, моя дорогая женушка». «Постой», – внезапно помрачнела Элеонора. «Думаешь, темный лорд не догадается, каким образом я открыла лекарство? А вдруг он поймет, что моей целью было вовсе не оно, а антидот к его мордредовому яду?» «Пфф», – снисходительно фыркнул Септимус. «А для чего ты обучалась легилименции у мастера ментальных наук?» Он иронично поклонился супруге. «Если этот упырь придет поздравить тебя с наградой или заявится с новым заказом, ты поставишь ментальный блок и скроешь от него свой маленький секрет. Поверь, после того, как на свадьбе младшего Малфоя ты пожелала его темнейшеству скорой и болезненной смерти, глядя ему прямо в глаза, а именно так, по твоим же собственным словам, обстояло дело, не ставить его в известность о том, что помимо лекарства от драконьей оспы ты тайком создала кое-что еще, не составит тебе большого труда. Что бы я без тебя делала?» Элеонора прижалась лбом к прохладной раме. «Как жаль, что все мое умение не сможет победить смерть. Как бы я хотела снова обнять тебя!» Ее голос дрогнул, а глаза увлажнились от слез. «Ну-ну, не надо, моя дорогая!» — с нежностью произнес Септимус. «Смерть – это всего лишь часть нашего бытия. Не слишком приятная, конечно, но, увы, неизбежная». На мгновение он подумал о Северусе, которому как раз-таки и удалось победить смерть и вернуться из-за грани, но тут же отогнал эти несвоевременные мысли. «Считай, что нам очень повезло. Родись мы маглами, и никогда больше не смогли бы общаться, как сейчас. Для них смерть и в самом деле означает окончательную разлуку. Впрочем, я и сам по собственной глупости и упрямству обрек нас с тобой на пытку молчанием и за долгие годы едва не забыл, что являюсь магическим портретом и могу, нет, просто обязан, поддерживать тебя хотя бы на словах. Это уже в прошлом», — улыбнулась сквозь слезы Элеонора. «Хвала Мерлину и нашему правнуку, ты больше не сердишься на меня за то, что я прервала все контакты с Эйлин». «Да, этот мальчишка и впрямь стал нашим благословением», — кивнул Септимус. «И именно поэтому наш с тобой долг – сделать все, чтобы его темнейшество не дотянулся до Северуса своими загребущими ручонками. Я уже несколько лет ломаю голову, как это сделать». Элеонора подавила тяжелый вздох. «По твоему совету я попросила Северуса не выделяться в Хогвартсе и, судя по его отметкам, мальчик с огромным трудом пытается следовать моим наставлениям. Честно признаться, даже представить больно, чего ему это стоит. Ты и вообразить себе не можешь, насколько он талантлив». «Как ни странно, я догадываюсь», — усмехнулся Септимус. «Наш правнук унаследовал от нас с тобой все самые лучшие. Очевидно, таким образом магия компенсировала нам полную бесталанность сына и, чего уж там, посредственность внучки. Именно поэтому я так и боюсь за Северуса», — снова вздохнула Элеонора. «У меня есть парочка идей, но пока они слишком расплывчаты, и я совсем не уверен, что ты примешь их на вооружение. И что ты задумал?» — настороженно взглянула на мужа миссис Принц. «Мне требуется еще немного поразмыслить над ними, прежде чем излагать вам с Северусом мой план. В любом случае полагаю, что пока Северусу не угрожает опасность, а значит, не стоит торопить события. И все-таки я предпочитаю узнать заранее о твоих планах», — настойчиво произнесла Элеонора. «С некоторых пор я перестала любить сюрпризы. От них одни неприятности». «Упрямица моя», — покачал головой Септимус. всегда и во всем пытаешься настоять на своем. Разве не за это ты меня любишь?» Лукаво поинтересовалась миссис Принц. «За это и за многое другое», — Септимус протянул руку вперед. На миг Леоноре показалось, что он находится за прозрачным стеклом, и стоит лишь разбить тонкую преграду, и она сможет вновь обнять супруга. Прижав ладонь к холсту, она мечтала хоть на миг вновь ощутить его тепло. Однако это было совершенно невозможно, поскольку их разделяла не материальная преграда, а сама смерть. Постояв так с минуту, Элеонора опустилась в кресло и издала тихий горестный стон. «Не представляешь, как я устала, Септимус», — произнесла она, безуспешно пытаясь скрыть слезы. «Устала от необходимости быть сильной, быть главой нашего рода. Я чувствую себя такой старой», — она закрыла лицо ладонями. «Знаю, моя девочка, знаю», — Септимус смотрел на нее с бесконечной нежностью, «и сделаю все от меня зависящее, чтобы хотя бы немного разделить с тобой это бремя». Глава 99. «Вставай, лежебока. Скоро придут твои друзья». Эйлин отдернула штору и впустила в комнату сына яркий солнечный свет, от которого тот зажмурился и натянул одеяло на голову, точь-в-точь, как сделал бы это любой подросток, желающий еще немного поваляться в постели. Впрочем, долго разлеживаться Северусу никто не дал. «Сев, вставай, поиграй с Эйпи». Эйприл маленьким вихрем пронеслась по комнате, залезла на кровать и плюхнулась сверху на старшего брата. «Вставай, дорогой», — повторила Эйлин. «Ты же не хочешь встречать свою подругу в пижаме?» Она подняла на руки весело скакавшую по Северусу Эйприл. «Доченька, ты делаешь Северусу больно», — мягко, но настойчиво произнесла Эйлин, обращаясь к недовольно захныкавшей малышке. «Он не лошадка. После тебя у него могут остаться синяки. Северус, одевайся и спускайся вниз. Реджинальд с минуты на минуту отправится за Лили, а я пока займусь завтраком». Едва мать и сестра покинули комнату, Северус пулей вылетел из постели. Вчера вечером ему внезапно пришла в голову дерзкая мысль наведаться в лютный переулок, естественно, под чужой личиной, и попробовать разведать что-нибудь в лавке темных артефактов Горбины Беркс. Эта идея так захватила Северуса, что заснуть ему удалось лишь глубоко за полночь, и вот теперь он проснулся совершенно разбитым и невыспавшимся. «Ты что, опять допоздна сидел за книгами? Даже во время каникул не можешь отдохнуть по-человечески?» — строго спросила его Лили после приветствия. Вместо поцелуя в присутствии Элины и Реджинальда пришлось ограничиться дружеским рукопожатием. «Да, увлекся», — с трудом подавив зевок, ответил Северус. «Хочешь, поиграем с Эйприл, пока не прибыли остальные?» Быстро перевел он тему в безопасное русло. «С удовольствием». Лили не требовалось просить дважды. Она тут же уселась на пол и принялась помогать Эйприл строить какое-то замысловатое сооружение из магических кубиков. «Что мы строим, Эйпи?» — обратилась Лили к малышке. «Хогвартс», — улыбнулась та. «Эйпи будет феей». «Не феей, а волшебницей», — поправил сестру Северус. «Нет, феей», — стояла на своем Эйприл. Несмотря на юный возраст, характер у нее был весьма упертый. «Вот кого совершенно точно шляпа распределит в Гриффиндор», — улыбнулся Северус. «Откуда в такой маленькой девочке столько упрямства?» В этот момент в камине полыхнуло зеленое пламя, и оттуда вышли Джеймс, Сириус и Ремус. При виде новых гостей Эйприл смутилась и прижалась к матери, но уже через несколько минут вовлекла их в свой строительный проект, и к тому моменту, когда Кэти позвала всех завтракать, замок был уже почти достроен. День пролетел быстро и плодотворно. В отличие от прошлой встречи, когда все, что они успели, это составить несколько магических карт, уникальных в своем роде, но абсолютно бесполезных, и прослушать увлекательный рассказ мистера Принца об истории создания Феликс Филицис, сегодня друзья не позволяли себе отвлекаться. Исключение сделали лишь для перерыва на обед, во время которого Кэти поразила мушкетеров, подав каждому его любимое блюдо. Северус вполне справедливо волновался, что где-то в беседе непременно всплывет знакомство с Септимусом, но Джеймс с Сириусом не проронили об этом ни слова, поразив его своей внезапно проснувшейся тактичностью. Что же касается Люпина, на него в этом вопросе можно было положиться и так. Вечером, справедливо посчитав, что они здорово продвинулись с домашним заданием, Северус милостиво разрешил Сириусу начертить карту Бакстерхауса. Для этого они всей гурьбой спустились в гостиную и расположились на ковре, пользуясь тем, что Эйприл уже отправилась спать. «Чем это вы заняты?» — спросила Эйлин, взглянув на пергамент через плечо Сириуса. «Это магическая карта, мам», — пояснил Северус. «Магическая карта? И что она показывает?» Еще больше заинтересовалась миссис Бакстер. «Все помещения в доме и всех, кто в данный момент в нем находится», — ответил Сириус. «Какая полезная вещь!» — всплеснула руками Эйлин. «Эйприл в последнее время повадилась прятаться в разных уголках дома, и мне приходится ее искать. А с такой картой, пожалуйста, миссис Бакстер», — Сириус сложил пергамент, поднялся на ноги и, галантно поклонившись, вручил его Эйлин. «Когда вы хотите активировать карту, нужно лишь стукнуть по ней волшебной палочкой и сказать: «Торжественно клянусь, что замышляю только шалость». А когда карта будет не нужна, сказать: «Шалость удалась, спасибо тебе огромное», — просияла Эйлин. «Это чудесный подарок. Только, миссис Бакстер», — Сириус покраснел до кончиков ушей, — «пожалуйста, никому не показывайте эту карту. Я не хочу, чтобы о ней узнали посторонние люди». Сириусу стало больно за друга. За бесхитростными словами «посторонние люди» для посвященных в семейные проблемы Сириуса безошибочно угадывалось «мои родители». Если в прежние годы еще теплилась слабая надежда, что Блэку удастся наладить отношения с отцом и матерью, то сейчас, судя по его рассказам, все катилось к полному разрыву. Не далее как час назад, когда они закончили работу над эссе для Слокхорна, Сириус признался, что, как только ему стукнет 16, он перестанет и вовсе возвращаться домой на каникулы. «Мы уже обо всем договорились с Джеймсом и его родителями», — сообщил он таким будничным тоном, точно обсуждаемая тема не причиняла ему боль. «Они сказали, что с удовольствием примут меня на ближайшие пару недель. Дам возможность предкам отдохнуть от моего невыносимого присутствия. Правда, потом мне придется снова вернуться в родное гнездо», — он презрительно скривил губы. «Но после 16-летия ноги моей там не будет», — зло прибавил он. «Что, все так плохо?» — сочувственно дотронулась до его руки Лили. Обычно, с видом полного равнодушия, за которым, как доподлинно знал Сириус, клокотал целый вулкан чувств, пожал плечами Сириус. «Им не нравится абсолютно все, что я делаю. При моем появлении у матери становится такое лицо, точно ее сейчас стошнит. А еще она все чаще грозится выжечь мое имя с семейного гобелена. Возможно, если бы ты меньше украшал стены своей комнаты макгловскими фотографиями, они бы относились к тебе помягче», — осторожно произнес Джеймс. «Все-таки не всем предкам нравится, когда по стенам развешаны плакаты макгловских мотоциклов. Скажи спасибо, что он еще фото девушек в купальниках не развешал», — вставил Люпин. «Ремус», — покраснела Лили, — «как тебе не стыдно?» «А что?» — заметно оживился Сириус. «Это мысль. Надо будет попробовать попросить кого-нибудь из маглорожденных старшекурсников достать мне парочку плакатов. Тогда тебя точно выгонят из дома», — сокрушенно сказала Лили, для которой такой расклад был подобен катастрофе. «Вот и отлично», — просиял Сириус. «Как ты не понимаешь, Эванс, я только этого и жду. Я терпеть не могу ни своих помешанных на чистоте крови родителей, ни напичканный темной магией дом. А если меня и в самом деле выжгут с родового гобелена, что вполне возможно, ведь моя сумасшедшая матушка уже проделала такое с Андромедой, когда та вышла замуж за маглорожденного, я обращусь к дяде Альфреду. Он считается в семье белой вороной и пару раз намекал, что в случае чего я могу рассчитывать на его помощь. Так что не волнуйтесь, я не пропаду». «Ты-то нет, Орегулус», — поднял на Сириуса взгляд молчавший все это время Снейп. На мгновение Сириус смутился, и выражение уверенности слетело с его лица. «Ты же знаешь о нашем уговоре с Ригом», — негромко сказал он. «Дома мы изображаем в лучшем случае полнейшее равнодушие друг к другу. Родители уверены, что мы и в школе не общаемся. Так что на Регулуса мое отсутствие никак не повлияет. Ему даже легче станет. Наша с матушкой бесконечная ругань его очень утомляет и расстраивает. А так он сумеет навещать меня у Джеймса, и мы сможем заниматься зати даже на каникулах». Этот неоспоримый аргумент убедил всех, включая Сивируса. Больше к обсуждению семейных проблем Сириуса они в тот вечер не возвращались, решив еще немного поупражняться в трансфигурации, которая до сих пор давалась Сивирусу чуть хуже, чем остальным. Лишь когда ему удалось 10 раз подряд превратить заранее найденного в саду ежа в идеальную игольницу, Лили сочла, что они наконец могут спуститься в гостиную и немного отдохнуть за излюбленным с некоторых пор занятием Сириуса, составлением магических карт. Именно за этим и застала их миссис Бакстер, в результате получившая столь полезный для нее подарок. Около 8 вечера друзья решили, что хорошенького понемножку и, как ни грустно, надо расходиться. «Не утруждайте себя, мистер Бакстер», — остановил Реджинальда, который уже приподнялся в кресле, намереваясь отпарировать друзей домой. «Джеймс, мы вполне взрослые, и родители разрешили мне, Сириусу и Ремусу перемещаться по каминной сети. Благодарю за заботу, молодые люди», — улыбнулся Реджинальд, — «но мисс Эванс такие путешествия недоступны, а значит, мне все равно нужно ее проводить. Я прослежу за тем, как вы отправитесь домой, а затем отпарирую с Лили в Коуквард. Ну что, в следующий раз собираемся у меня», — обратился Джеймс к мушкетерам, зачерпнув из стоявшего на каминной полке горшочка горсть летучего пороха. «А давайте лучше у меня», — неожиданно предложила Лили, — «родители Туня будут рады, ведь мы всегда встречаемся или в косом переулке, или на платформе 9¾, а там даже поговорить нормально невозможно». На мгновение на ее лице отразилось волнение, точно она не была уверена, захотят ли ее друзья посетить дом Макглов. «Я только за», — быстро сказал Северус, уловив смущение Лили. «Мы тоже. Правда, Сири?» — кивнул Джеймс. «Разумеется, я за», — улыбнулся Ремус. «Вот и отлично», — просияла Лили. «Я узнаю, в котором часу, и сообщу вам запиской с совой». Глава 100. Вечером, уже лежа в постели, Северус внезапно вспомнил, как в совершенно иной реальности побывал в той самой комнате Сириуса, интерьер которой они с таким увлечением обсуждали сегодня. «Разумеется, тогда Северус не был настолько осведомлен об отношениях Блэка с родителями. Впрочем, посещая в течение целого года штаб-квартиру Ордена Феникса, располагавшуюся в Блэкхаусе, Северус невольно стал свидетелем нескольких омерзительных сцен между Сириусом и его покойной матушкой, чей портрет при любом удобном случае сыпал проклятиями в адрес непутевого отпрыска. Даже будучи непосвященным в семейные проблемы Блэков, Снейп отлично понимал, что между сыном и матерью царила стойкая, выработанная годами неприязнь. Поговаривали, что после побега Сириуса из дома леди Вальбурга в порыве гнева выжгла имя наследника с родового гобелена. Наверняка она с большим удовольствием сдернула бы со стен комнаты старшего сына многочисленные плакаты с фотографиями мотоциклов, а также макгловских девиц в купальниках, и предала всю эту мерзость огню. Но предусмотрительный Сириус обработал с таким трудом добытые снимки заклятием вечного приклеивания. А посему комната, где коленопреклоненный Снейп читал письмо от Лили, адресованное не ему, была похожа на спальню обыкновенного макгловского подростка. Впрочем, Северуса в тот момент подобные мелочи занимали меньше всего. В его сознании творился форменный хаос, а душу разрывали на части боли и ужас от содеянного. Зачем он тогда, практически сразу же после убийства Дамблдора, вернулся в дом уже год как покойного Блэка? Что он искал среди вещей ненавистного ему человека? Как не боялся быть обнаруженным аврорами, которые наверняка рыскали по всей Англии в надежде схватить убийцу Альбуса? Он и сам не знал. Очевидно, совершенное им пусть и договорное, но все же убийство безоружного умирающего старика настолько потрясло его, что он потерял осторожность. Впрочем, его безумный, лишенный какой бы то ни было логики поступок внезапно был вознагражден неожиданным, но невероятно ценным подарком. Обшаривая комнату, он наткнулся на надписанный знакомым с детства почерком конверт, а вытряхнув себе на колени его содержимое, почувствовал, как сердце в груди пропустило удар. В конверте обнаружилась фотография и письмо, датированное 2 августа 1981 года. «Дорогой бродяга», — писала Лили. «Спасибо, огромное тебе спасибо за подарок на день рождения Гарри. Он все еще остается у мальчика самым любимым. Гарри всего только год, а он уже летает на твоей игрушечной метле и выглядит страшно собой довольным. Прилагаю снимок, посмотри сам. Как ты знаешь, метелка поднимается над землей всего на 2 фута, но Гарри уже едва не прикончил кошку и расколотил кошмарную вазу, присланную на Рождество Петуньей. Вот тут мне жаловаться ни на что. Разумеется, Джеймс находит все это забавным, говорит, что сын станет великим игроком в квиддич. Нам пришлось убрать и упаковать все безделушки, и теперь мы не спускаем с него глаз, когда он летает по дому. День рождения прошел очень тихо, в гости к нам заглянула лишь старая Батильда, которая всегда была к нам добра, а Гарри попросту обожает. Мы так жалели, что ты не смог появиться, но, конечно, орден прежде всего, да к тому же Гарри еще не настолько вырос, чтобы понять, что это его день рождения. Джеймса начинает немного расстраивать необходимость сидеть здесь, будто в заперти, он старается не показывать этого, но я же вижу, а тут еще Дамблдор никак не вернет его мантию-невидимку, и это лишает Джеймса возможности совершать хотя бы небольшие вылазки. Если ты сможешь нас навестить, это его очень обрадует. В прошлые выходные к нам заезжал Хвостик, по-моему, он чем-то подавлен, хотя, вероятно, все дело в новости насчет Маккинонов. Я, услышав ее, целый вечер проплакала. Батильда забегает к нам почти каждый день. Она очаровательная старушка, рассказывает о Дамблдоре совершенно поразительные вещи, не уверена, что он был бы доволен, узнав об этом. Не знаю, впрочем, можно ли им верить, потому что мне кажется невероятным, чтобы Дамблдор мог дружить с Геллертом Гриндевальдом. Я лично думаю, что Батильда просто помешалась. С любовью, Лили. Помимо письма, в конверт была вложена фотография, на которой смеющийся Джеймс гонялся за летавшим на крошечной метле годовалым Гарри, а Лили наблюдала за ними и улыбалась. Северус перечитал письмо дважды, прежде чем заметил, что по его щекам катится, падая на пергамент, слезы. Вытерев глаза рукавом, он разорвал фотографию таким образом, что улыбающаяся Лили осталась у него в руках. Потом оторвал от письма последнюю строчку. Получилось не очень ровно, но главное, что слова «с любовью, Лили», пусть и адресованные Блэку, достались ему. Спрятав свои сокровища в нагрудный карман сюртука, он поднялся с колен и вышел из комнаты, притворив за собой дверь. Тогда он уже почти наверняка знал, что умрет. И эта фотография в кармане согревала его все последующие страшные месяцы, полные всеобщей ненависти и презрения. Если бы судьбе и кое-кому еще, гораздо более могущественному, не пришло в голову в тот майский день даровать Северусу второй шанс, в нагрудном кармане мертвого с ней понашли бы испачканной кровью колдофата улыбающейся молодой женщины и обрывок пергамента со словами «С любовью, Лили». Утром во время завтрака сова принесла Северусу записку от Лили. «Жду вас всех в воскресенье к часу дня. Пожалуйста, приходи пораньше. Твоя Лили». Две последние фразы заставили сердце Северуса учащенно забиться, а на губах сама собой появилась счастливая улыбка. В той, иной, жизни он никогда не бывал в доме Эвансов, считая их, чего уж греха таить, недостойными его внимания маглами. Иногда, наблюдая за тем, как колдует Лили, с ней удивлялся, как вообще в самой обычной семье могла родиться столь одаренная волшебница. Вот Петунья, иное дело. Она полностью подходила под определение магла. Пожалуй, даже чересчур, ведь маглы вовсе не обязаны были ненавидеть все волшебное. Впрочем, теперь Северус знал, откуда росли ноги у этой гипертрофированной ненависти. Разгладив записку на столе и с трудом удержавшись, чтобы не поднести ее к губам, Северус призвал перо с чернильницей и написал: «Обязательно буду». В 11, не слишком рано, теперь оставалось только дождаться ответа, и можно было не только начать мечтать о предстоящем свидании с любимой девушкой, но и планировать посещение лютного переулка. Старый Берк и его компаньон Горбин открывали свою лавку в 9:30 утра в любой день недели, включая воскресенье. Северус точно знал это, поскольку не раз захаживал в снискавший себе дурную славу лютный переулок за редкими, большей частью запрещенными ингредиентами для зелий, которые заказывал темный лорд. Неприметная крошечная лавка под выспренним названием «Ядовитой змеи» находилась как раз напротив Горбин и Берк, и с ней обратил внимание, что магические жалюзи на витрине магазина неизменно поднимались ровно в 9:30 утра. Оставалось только надеяться, что в ближайшие воскресенья не случится чего-либо из ряда вон выходящего. Время до воскресенья тянулось мучительно долго. За это время Северус успел дважды остаться ночевать в Принц-хаусе, чтобы помочь Элеоноре со второй, гораздо более сложной стадией приготовления зелья от драконьей оспы и обсудить с Септимусом свой предстоящий поход в лютный переулок. «Полагаю, будет лучше, если ты сперва воспользуешься конфундусом, а затем, изъяв нужные тебе воспоминания, подстрахуешься обливейтом», — наставлял Северуса прадед. «Только выбери момент, чтобы в лавке не было никаких посетителей, и упаси тебя, Мерлин, использовать империя. Неужели вы думаете, что я стану так рисковать?» — усмехнулся Снейп. «Я все-таки когда-то был пожирателем смерти и прекрасно знаю законы магического мира. Тем более сейчас, когда война, хочет того министр магии или нет, уже началась. Стоит мне применить одно из непростительных, и в лютный нагрянет весь Аврарат в полном составе. Не волнуйтесь за меня, я не попадусь. Сперва я планировал войти в лавку под чарами гламура и действительно использовать конфундус, а затем, забрав нужные мне воспоминания, стереть у Горбина и Беркса память о моем визите, но потом мне показалось, что этот план слишком рискован. Кроме того, где гарантия, что в это воскресенье оба хозяина лавки будут на месте? Ты совершенно прав, никакой гарантии быть не может, согласился с ним Септимус. Так вот, я подумал, что сделаю следующим образом. Насколько знаю, важные клиенты попадают в лавку не с улицы, а через камин. Пару раз я присутствовал на подобных встречах и отлично помню, что Горбин всегда запирал свой магазин и даже опускал жалюзи, особенно когда дело было в действительно стоящей сделке или касалось особенного клиента. Хотя я совершенно уверен в своем обливиете, мне не хотелось бы подставлять ни одного из проживающих в Англии волшебников, поэтому я решил воспользоваться именем Аполлинария Леру. Леру, наморщил лоб Септимус. Никогда не слышал эту фамилию. Неудивительно. В основном о нем знали только приближенные темного лорда. Когда я только примкнул к темному лорду, то нередко видел Аполлинария на собраниях пожирателей смерти. Мы мало что знали о нем. Он появлялся, беседовал с глазу на глаз с темным лордом, иногда оставался на собрании. Леру очень любил слушать рассказы об очередном кровавом рейде. Несмотря на то, что он так и не принял метку, Леру всецело поддерживал идеи темного лорда и финансировал его операции, пока в 80-м году его не схватили французские авроры. После этого почетная роль денежного мешка полностью перешла к Абраксасу Малфою. Поскольку я отлично помню, как выглядел Леру, то смогу с помощью чар гламура довольно точно скопировать его внешность. В будущее воскресенье я загляну к Горбину сразу после открытия лавки и попрошу о встрече с ним и мистером Берком, якобы чтобы посоветоваться насчет продажи нескольких редких семейных артефактов. Встречу назначу тем же вечером, скажем, в 7. После этого я спокойно аппарирую в Коуквард, проведу время с друзьями, а к назначенному часу перемещусь в лавку с помощью камина. А дальше, все, как я и планировал ранее, конфундус изъятия воспоминаний обливеет. Даже если я провожусь больше получаса, все-таки придется применять легилименцию к ним обоим, это не насторожит прочих покупателей, поскольку лавка будет уже закрыта. Ну что же, похоже, ты предусмотрел решительно все, нехотя согласился Септимус. Будем надеяться, что все пойдет по твоему плану, а главное, что мать его темнейшества действительно заложила Горбину свою самую большую ценность. Глава 101. В воскресенье, в начале 10 утра, Северус уже взбегал по ступеням Принц-хауса. Перед тем, как позвонить в колокольчик, он облачился в легкую летнюю мантию. Обычно на каникулах они с друзьями пользовались этим предметом гардероба лишь для походов в магическую часть Лондона. На этот раз мантия также послужит камуфляжем, поскольку для лютного переулка макгловские джинсы и футболка были совершенно неприемлемы. И хотя Северус собирался аппарировать в неприметную арку неподалеку от Горбинный Берг, он совершенно не желал, чтобы в таком виде его застукали случайные прохожие. Кроме того, прабабушке тоже не слишком нравилось, когда он надевался по-макгловски, а Снейп не хотел огорчать ее даже по такому пустяковому поводу. Элеонора и без того в последнее время выглядела безмерно уставшей, и Северус жалел, что не может с помощью легилименции выяснить, что конкретно требовал от своего придворного зельевара темный лорд. Однако сегодня встретившая Снейпа в гостиной Элеонора явно была чем-то очень довольна. И дело тут вовсе не в мантии. Несмотря на одобрительный кивок, Северус понимал, что миссис Принц пребывала в столь непривычном для нее в последнее время хорошем расположении духа еще до его прихода. Впрочем, расспрашивать Элеонору было совершенно бессмысленно. Она сама выбирала, что и когда рассказывать правнуку. «Молодец, что соблюдаешь традиции, Северус», — похвалила она его. «Твоя девушка должна привыкать к тому, что наследник рода должен иметь соответствующий вид, особенно на людях. Ты, разумеется, прибежал ко мне, чтобы аппарировать в Коуквард самостоятельно», — понимающе улыбнулась она. «Да», — кивнул Северус. «Вы же не станете возражать?» «Не стану», — Элеонора потрепала его по щеке. «Я наблюдаю за твоей аппарацией вот уже скоро 5 лет, и за все это время ты ни разу не заставил меня усомниться в том, что перемещение в подпространстве в одиночку тебе под силу. Ну иди», — мягко подтолкнула она Северуса, — «нехорошо заставлять даму ждать». Несмотря на то, что Северус всецело доверял прабабушке и знал, что она не последует за ним, как это бывало раньше, он решил подстраховаться и аппарировал на окраину Коуквартта, а уже оттуда в ту самую облюбованную им подворотню неподалеку от Горбинный Берг. Пару минут спустя из подворотни вышел высокий мужчина, закутанный в темно-зеленую мантию из дорогой материи, капюшон которой полностью скрывал его лицо. Приблизившись к лавке, он подождал, пока приказчик откроет жалюзи, и вошел внутрь. «С кем имею честь?» – поинтересовался Северус, подражая сильному французскому акценту Леру. «Горбин, Шеймус Горбин», – представился относительно молодой лавочник, подобострастно кланяясь потенциальному клиенту. Темный лорд родился около 50 лет назад. В то время Горбин в лучшем случае еще пешком под стол ходил, пронеслось в голове у Снейпа, если кто-то из этой парочки и общался с миссис Риддл, это наверняка был Берг. «Чем могу служить?» Горбин все еще стоял в почтительном полупоклоне. Богатая мантия, сколотая золотой фибулой с черным алмазом, явно придавала месье Леру вес в глазах алчного лавочника. Северус мысленно усмехнулся. Профессор МакГонагалл наверняка начислила бы ему не меньше 20 баллов за столь филигранную работу. Трансфигурированная из носового платка фибула как две капли воды повторяла излюбленное украшение пижона Леру. «Я бы хотел переговорить с мистером Берком», — сказал тем временем Леру, «по поводу оценки и возможной продажи вот этой безделушки». Он указал на фибулу. «Гоблинская работа. Это украшение передается в нашей семье из поколения в поколение вот уже 5 столетий, однако обстоятельства вынуждают меня расстаться с ней», Леру притворно вздохнул. «Но если мистера Берка нет на месте, он будет после полудня», торопливо проговорил Горбин, боясь упустить столь ценный артефакт. «Хорошо», кивнул Леру. «Сейчас у меня кое-какие дела в Лондоне, а вот часов этак в 7 я смогу вновь зайти к вам. Только, уважаемый Горбин, мне хотелось бы избежать огласки». «Конечно, конечно», понимающе замахал руками лавочник. «Мы свято чтим приватность наших клиентов. Вам угодно воспользоваться камином?» Леру на мгновение задумался. Переместиться в лавку из дома Эвансов, само собой, не представлялось возможным. Впрочем, так же, как и от Поттеров или Люпинов, при пользовании каминной сетью требовалось громко назвать пункт назначения, и как бы он потом оправдывался перед друзьями, что могло понадобиться 15-летнему мальчишке в лавке, торгующей темными артефактами. «А вот это ты не предусмотрел, мистер шпион», со злостью на самого себя подумал Северус, на ходу перекраивая свой казавшийся идеальным план. «Придется соврать мушкетерам, что Реджинальд встретит меня в дырявом котле, чтобы устроить экскурсию по больнице Святого Мунга. Тем более, что Бакстер в самом деле не так давно спрашивал меня, хочу ли я посетить больницу, а очутившись в косом переулке, я без труда попаду в лютный. Нет, не слишком люблю этот вид перемещений», Леру манерным жестом смахнул несуществующую пылинку со своей дорогущей мантии. «Мне хватит и того, что ровно в 7 в лавке не будет никаких посторонних. Разумеется, уважаемый мистер, мне пока не хотелось бы афишировать свое имя», Северус слегка сдвинул капюшон и заговорщицки подмигнул Горбину. «Как вам угодно», — вновь изогнулся в полупоклоне тот. «Ждем вас ровно в 7, Северус». Увидев Снейпа, материализовавшегося на ведущей к коттеджу дорожке, Лили бросилась к нему навстречу. Поскольку в окне кухни то и дело мелькала миссис Эванс, занятая приготовлением обеда, они ограничились дружеским поцелуем в щеку. «Доброе утро, миссис Эванс», — поздоровался Северус со своей, как он надеялся, будущей тещей. «Доброе», — улыбнулась та в ответ. «Хорошо, что ты пришел пораньше, а то эта молодая леди уже вся извелась в ожидании. Мам», — Лили покраснела до корней волос. «Северус, хочешь лимонаду?» Не обращая внимания на смущение дочери, поинтересовалась миссис Эванс. «Спасибо, не откажусь». Миссис Эванс поставила на стол 2 стакана, запотевший кувшин с ледяным напитком и тарелку с сэндвичами. «Вот, подкрепитесь пока». Северус разлил лимонад по стаканам. Он только сейчас ощутил, как у него пересохло в горле. Непродолжительная беседа с Горбином заставила его изрядно поволноваться, особенно когда выяснилось, что он не сможет попасть на встречу по каминной сети, как планировал с самого начала. Все-таки Септимус переоценил его способности, а все потому, что Северус, обладавший разумом и магическими способностями взрослого мага, был заключен в тело 15-летнего подростка. Будь он взрослым волшебником, ему не пришлось бы изобретать способ добраться до лютного переулка, он бы просто аппарировал, и дело с концом. Но поскольку перемещаться в подпространстве в одиночку разрешалось лишь после достижения полного магического совершеннолетия, а афишировать собственные способности Северус не собирался, ему все еще требовался провожатый, который доставил бы его прямиком на порог Бакстерхауса, да еще проследил, чтобы ему открыли дверь. «Нет, Такой вариант решительно не подходил Северусу. Именно поэтому он, скрипя сердце, и собирался слегка обмануть друзей, скормив им байку о том, что Реджинальд встретит его в дырявом котле. Снейп удивлялся самому себе. Раньше подобная маленькая ложь не причинила бы ему ни малейшего неудобства. В бытность двойным агентом ему не раз приходилось лгать. В то время для него это был попросту образ жизни. Если бы не виртуозная способность выдавать желаемое за действительное, мучительная смерть скорее всего настигла бы Снейпа сразу же после второго пришествия Темного Лорда. Теперь же, собираясь соврать друзьям, и особенно Лили, он испытывал нечто похожее на муки совести. Это было даже забавно, поскольку Северус скрывал от них кое-что гораздо более существенное, чем собственные планы на сегодняшний вечер. «Ты опять застрял в собственных мыслях, пользуясь тем, что миссис Эванс хлопотала у плиты», — Лили осторожно погладила его по руке. «Да, со мной такое иногда случается», — улыбнулся Северус. «Что бы ни произошло сегодня вечером в Горбиный Берг, здесь и сейчас он был рядом с Лили, и ничто не могло ему помешать наслаждаться общением с ней. А что до его планов, известных только тому, кто покинул этот мир, на ближайшие несколько часов он предпочитал забыть о них и побыть самым обыкновенным влюбленным подростком». Глава 102. За день они успели полностью разделаться с домашними заданиями, которыми, в преддверии сов, завалили будущих пятикурсников перед началом летних каникул. Уставший от писанины Сириус предложил немного развеяться и попрактиковаться в защитных чарах, однако рассудительный Ремус тут же остудил его пыл. «Ты забыл, что нам запрещено колдовать на каникулах. За нарушение этого правила можно запросто схлопотать выговор от сотрудников сектора борьбы с неправомерным использованием магии. В тебе говорит сын министерского работника», — отмахнулся от него Сириус. «Помнишь, как мы тренировались прогонять Богарта с твоим отцом, а потом учились вызвать Патронуса с Северусом, и никому до этого не было ровно никакого дела? Так это потому, что в министерстве знают, что в Кардиффе и Стоунхилле проживают семьи волшебников», — назидательно произнес Северус. «Поскольку у министерства нет возможности определить, кто именно совершил колдовство, взрослые или дети, в таких местах можно иногда нарушить запрет. Что же касается Каукварта, единственной волшебницей в округе является Лили. Если мы начнем колдовать, в министерстве сразу же подумают на нее». «Ясно», — Сириус внял объяснением и моментально сник, как частенько с ним происходило, если его пожелания не выполнялись. «Тогда чем мы займемся?» «В квиддич, наверное, тоже играть нельзя». «В квиддич нельзя, а в футбол можно», — улыбнулась Лили. «Если вы не против, я попрошу папу, и он вас научит». «Футбол?» — искренне удивился Джеймс. «Что это за игра?» «Увидишь», — напустив на себя таинственный вид, произнес Северус. «Тебе понравится». В последних словах Снейп не был уверен. В отличие от своих друзей, он прекрасно знал, что такое футбол. Лет до шести, когда у него еще не проявилась магия, он страстно завидовал соседским мальчишкам, в любую погоду самозабвенно гонявшим мяч на поле. Тогда ему, разумеется, очень хотелось, чтобы его тоже позвали играть с ними, но такого никогда не происходило. Мальчишки чурались мрачного, одетого в обноски заморыша, а однажды даже принялись швырять в него камнями. «Не плачь», — сказала ему тогда мать, залечивая ссадины и ушибы. «Очень скоро ты поймешь, что эти жалкие маглы и мизинца твоего не стоят». «А кто такие маглы?» — спросил Северус, шмыгая носом. Он ненавидел демонстрировать собственную слабость даже матери, но уж очень больно соднило разбитое при падении коленка. «Никто». В голосе матери послышалось презрение. «Те, у кого нет магии. А вдруг и я тоже магл?» — спросил Северус, внезапно испугавшись, что его магия, пробуждение которой он ждал с таким нетерпением, так и не проснется. И тогда мать, единственный близкий ему человек, будет смотреть на него с ледяным презрением и называть отвратительным словом «магл». К счастью, этого не произошло. В очередной раз, когда подвыпивший отец принялся угрожать матери, а затем замахнулся на нее, Северус крепко зажмурился и представил, что некая сила связывает разбушевавшегося Тобиаса по рукам и ногам. В тот же момент послышался испуганный возглас, а затем грохот свалившегося тела. Открыв глаза, Северус увидел валявшегося на полу отца, прочно обмотанного невесть откуда появившимися веревками. Больше он никогда не сожалел о том, что его сторонились соседские мальчишки. Они и все прочие жители Каукварта, включая вечно пьяного Тобиаса, стали для него презренными маглами, не стоящими его мизинца. Так было до тех пор, пока на детской площадке он не увидел Лили. Часа через три, с трудом смыв грязь с рук и лиц, мушкетеры с огромным аппетитом уплетали все, что подала на стол миссис Эванс. «Надо вам сказать, что для дилетантов вы играете просто отлично», с довольным видом произнес мистер Эванс. «Еще несколько подобных тренировок, и я сделал бы из вас приличных игроков. А у тебя, Джеймс, просто отменная реакция. Это все квиддич», покраснел от смущения Поттер. «После снитча поймать футбольный мяч не составляет большого труда». «Да, точно, я и забыл, что в твою задачу входит поймать совсем крошечный мячик», хлопнул себя по лбу мистер Эванс. «Дорого бы я отдал за возможность посмотреть на это зрелище». «И не мечтай, папа», тяжело вздохнула молчавшая до этого Петунья. «В Хогвартс нам никогда не попасть». На несколько минут воцарилось молчание. Поттер глубоко задумался. Он даже перестал есть, хотя до этого твердил, что умирает от голода. «А знаете что?» — сказал он наконец. «Мы можем попросить Реджинальда и отца Ремуса аппарировать с вами ко мне. За моим домом есть просторная лужайка. Отец соорудил там голевые шесты, чтобы я мог тренироваться. Конечно, мы не сумеем показать вам квиддич во всей его красе, но кое-какое зрелище я вам обещаю. Спасибо за приглашение, Джеймс». Глаза мистера Эванса азартно заблестели. «Если это возможно, я бы с удовольствием посмотрел на квиддич. А это не опасно? Ну, парировать?» Настороженно поинтересовалась Петунья. Было видно, что миссис Эванс полностью разделяет ее опасения. «Аппарировать», мягко поправил ее Северус. «Немного неприятно, но вполне терпимо», честно признался он.